Ведь оно могло кончиться не раньше, чем Шурка истреплет свою анголку, а материя была удивительно прочной. Она сильно выцвела, но пока так и не порвалась ни разу. Если же отскакивали пуговицы или расходились швы, баба Дуся замечала это сразу. «Ну-ка, снимай, починю. Носит вас нелегкое по буеракам». Смотреть, как баба Дуся работает иглой, Шурка не любил. Игла напоминала о многом, хотя укол на ноге больше не болел. Впрочем, с починкой баба Дуся справлялась быстро. «Надевай, чадо непутевое!» «Что ты? Я путевое чадо!» От материи пахло травой и солнцем безлюдных пространств. Полы рубашки взлетали, как крылья. И Шурка опять спешил на улицу Каляева, к друзьям. Часто его первой встречала рыбка, мчалась навстречу. Она любила каждого, кто дружил с Гришей, но больше всех, конечно, любила самого Гришу, всем своим верным сердцем. Однажды Шурка шепнул Женьке. «Получилось, я сделал подарок Грише, а не тебе». «Ох и глупый!» Она мазнула его кончиком косы по щеке. Шурка счастливо зажмурился. Солнечная тишина бугров радостно звенела в ушах. Она была неполная, эта тишина. Гриша и рыбка барахтались в траве у паровозика Кузи. Гриша упал навзничь, а рыбка наскакивала и старалась ухватить его за майку. Гриша болтал ногами и смеялся. «Если бы ты знал, Полушкин, какие космические устои рушит своим смехом этот Гриша. А почему рушит? Может быть, наоборот?» Вот здесь бы и поставить точку, но суровая логика повести сделать этого не дает. Можно придумать всякие чудеса, но придумать для книги счастливый конец нельзя, если его не было. И автору приходится писать вот что. Семиклассник Шурка Полушкин умер за несколько суток до своего дня рождения, когда осень все-таки пришла. Умер внезапно, как от укола в сердце. Может быть, это и правда был укол, а может быть, приступ неодолимой ночной тоски, ведь не было уже спасительного лета. Что же теперь? Написать про слезы ребят? Про воющую рыбку? Про то, как Женька вцеплялась зубами в свои косы, чтобы сдержать рыдание? Нет, сегодня нет. Есть еще надежда. Пока это был лишь первый взгляд в неизбежную осень, а Шуркино лето до сих пор не кончилось. Конечно, можно сказать, как же не кончилось? За окном облетают тополя. Да, облетают. А может быть, уже и снег лежит? Или даже звенят капли новой весны? Все это так, но Шурка с друзьями пока живет среди лета. Он еще не износил свою анголку, и есть время его спасти. Как? Только одним путем. Сделайте ради Шурки что-то хорошее, хоть капельку добра. Может быть, она заставит выровняться весы, а то и качнет их к свету. Сделайте, что можете, в меру своих сил. Например, помогите мальчику отыскать пропавшего щенка. А если щенка уже не найти, хотя бы утешьте мальчишку ласковым словом или скажите ему: «Если хочешь, давай играть вместе». Глядишь, он и засмеется от радости. Владислав Петрович Крапивин, 1994 год.